Летит по своим неотложным делам сорока Белобока. Вдруг видит на поляне грибов, видимо-невидимо. Ой, батюшки, как вас тут много, будто со всего леса собрались. Так и есть. День рождения свой отмечаем. Дожди частые прошли, вот мы и появились. Ну, раз день рождения, тогда веселитесь. И сколько вас, и все разные. Да, это мы по цвету разные, а семья у нас одна, все мы грузди. Я вот белый грусть. А я желтый, в еловом лесу расту. А я житель березовых или смешанных лесов, черный грусть. Грибники нас очень любят. Да. Потому что у всех груздей обычай такой, семьями расти. Найдешь такую семейку, и корзина полна. Красота! Слыхала я, тебя еще Чернушкой кличут. А это мое второе имя. Я смотрю, ты, милок, и мороза не боишься. Прошлой осенью твоих братцев даже после заморозков встречала. Если после заморозков опять придет тепло, я до начала ноября грибников радовать буду. Эх, сейчас бы дождичек с недельку полил, тогда и вы расти станете быстрее. Ну что вы, тетушка сорока. Если дождей будет очень много, почва станет слишком влажной, и мы погибнем. Это я тебе говорю. Осиновый грусть. А я дубовый грусть подтверждаю. Ну, не буду вам больше мешать. Веселитесь на здоровье. Куда это ты собралась, синичка? Не угадаешь чего. Хочу посмотреть, как зеленушка под сосной растет. Ой, первый раз слышу, чтобы птица в земле росла. Ой, да это не птица, а съедобный гриб, зеленушка. Ой. Ну, полетели со мной, сам увидишь. А далеко лететь? Зеленушка растет только в сухом сосновом лесу. Вот туда и полетим. Ну, и где же твой чудо-гриб? Ну, так вот же она, зеленушка. Вон, видишь, у корня старой сосны желто-зеленая шляпка. Верно, я зеленушка. А вдруг я тебя спутаю с другим грибом, похожим по цвету? Вдруг ошибусь? Мне трудно с кем-нибудь спутать. Если разломить мою шляпку или ножку, то почувствуешь приятный запах муки. Так пахнет моя белая мякоть. Стоит на поляне старый большой пень. И весь он усыпан грибами. Это опята. Целой большой семьей на пне поселились. Но кроме хороших, съедобных опят, есть в лесу ложные опята. Их собирать нельзя. Ложными опятами можно отравиться. Эй, ты! Слышь, браток! Давай-ка вот на этот пень к опятам встанем. Ой. Может, нас за съедобных примут? Да кто же вас, ядовитых, возьмет? Да вы на нас не похожи. У нас шляпка золотисто-желтая, а у вас красноватым оттенком. Ничего, какой-нибудь раззява найдется. Вон и заяц идет, грибы собирает. Он ничего о нас не знает. Значит, ты взять должен. Так, а это, похоже, ядовитые. Не ядовитые мы, а самые настоящие съедобные. И ты только нас попробуй, и узнаешь, какие мы вкусные. вкусный, говорите? Ага. Ну-ка, посмотрим ваши шляпки. Так, вот так. Снизу, снизу, снизу. Так, у настоящих опять шляпки снизу желто-бурые. А вот у вас зеленоватые. Ну и что такого? Хотели меня обмануть? Не выйдет. В грибах я немного разбираюсь. Все вы ложные опята отличаетесь от съедобных. И не только летом, но и осенью. У съедобных осенних и зимних опят пластины светлые, а у ядовитых, когда они созреют, бурые и черно-липковые. То-то. А ты говорил, что нас не узнают. Да. Но я же не знал, что заяц хорошо в грибах разбирается. Сидят на дубовой ветке две сороки, судачат. Ой, ой, ты только посмотри, подруга. Дуб-то старый, не иначе помоложе хочет выглядеть. Ишь, понавешал на себя желток брошек, бляшек. Ой, он у нас и так представительный, раскидистый, будто генерал среди деревьев. Украшения ему совсем не нужны. Эх, вы, болтушки, стрекочете, стрекочете, сами не знаете что. Какие же это бляшки, брошки? Это гриб-трутовик. Видите, какими он большими семейками растет, а? Если пожарить молодой трутовик, то одной такой семейкой можно накормить многих. Трутовик, говоришь? А? Хорош, хорош. Такого красавца срывать жалко. Пусть на тебе и растет. Все, кто его увидит, радует. А, лучше бы кто-нибудь его сорвал. Как? А почему? Те деревья, на которых растет трутовик, начинают болеть, гнить и быстро погибают. Видать, и меня эта участь ждет. Ой, ну что ты, что? Ну что-то не бывать такому. Мы сейчас же полетим и всем расскажем, чтобы срывали этот гриб. Да-да, пусть сами вкусно поедят и тебя от врагов избавят.